Глава 69. Выехать со стадионной парковки получилось только в четверть 11 вечера, но это было еще не все. Из-за дорожного происшествия автострада А-27 оказалась частично блокированной, так что путь домой занял у Роя Грейса еще 40 минут. Он набрал входной код на воротах и, шагнув в мощеный дворик, посмотрел на погруженный в темноту соседний дом. Интересно, кто там поселился? Похоже, новые жильцы рано легли спать. Ну что ж, хорошая новость. В маленьком изолированном квартале самым жутким кошмаром мог бы стать любитель громкой музыки. Грейс переступил порог, оставшись в счастливом неведении относительно человека за тюлевой занавеской, сидящего в темной комнате наверху, с тлеющей сигаретой в пепельнице и стаканом виски под рукой, и наблюдающего за ним горящими ненавистью глазами. В доме было тихо, внизу горел нижний свет. Хамфри радостно кинулся навстречу, Грейс потрепал пса, разулся, прошел на цыпочках к Марлону и лишь затем направился в кухню. Клио оставила ему тарелку с треской, картошкой и бобами, записку с подробной инструкцией, как разогреть это все в микроволновке, и поцелуйчики. Исполнив указание, он угостил Хамфри печеньем, налил себе розового вина из бутылки в холодильнике и, захватив поднос, вернулся в гостиную и устроился на диване. Пес последовал за ним туда же. Грейс пообещал вывести его на прогулку, включил телевизор и, приглушив звук, пощелкал пультом и лишь потом увидел наручники. Они лежали на низеньком кофейном столике, придавив записку такого содержания «с расчетом на скорое будущее». Грейс ухмыльнулся, переключился на Sky News и пробежал глазами по новостным заголовкам. Покончив с ужином, он взял еще одну книгу по истории банды «Белая рука», открыл алфавитный указатель и, пройдясь взглядом сверху вниз, нашел нужное имя с шестью ссылками на разные страницы. Грейс начал читать, и чем больше он читал, тем больше убеждался в своей правоте. От этого занятия его отвлек Хамфри, который вдруг сел и коротко тявкнул. Грейс повернулся и увидел стоящую у подножия лестницы Клио с шелковыми полосками в руке и похотливой улыбкой на губах. Больше на ней ничего не было. —